Жизнь и служение апостола Петра. В нашем изучении жизни и служения апостола Петра мы теперь рассматриваем Деяния святых апостолов, 10 главу. Эта глава очень важная, и ее нужно внимательно изучать. Почему это так? Господь приготовлял апостола Петра для откровения его главной цели для достижения язычников. Иудеи медленно включали язычников во всякий план искупления. Это видно из реакции Петра, представленной в 10 главе Деяний святых апостолов. Во-первых, Петр реагировал на видение, данное ему Господом, словами: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Это нужно сравнить с инструкцией, данной иудеям в Ветхом Завете, книги Левит, 11 главе. Тогда пришло приглашение посетить дом Корнилия, римского сотника. И в доме Корнилия апостол был готов подтвердить отношение иудеев к язычникам. Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но предрассудок Петра был разбит сношением он имел с Господом славы и с Корнилием вскоре после того. Когда Дух Святой сошел на Корнилия и тех язычников, которые собрались вместе с ним, отношение Петра было: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Петр тогда приготовился идти в Иерусалим. На пути он, наверное, снова и снова рассматривал в своем уме то странное переживание, которое он имел. Его кругозор увеличился. Его отношение к язычникам радикально изменилось. Но Петр также знал, что в Иерусалиме будут те, которые не будут готовы охотно приветствовать язычников церковь верующих. Как мог он объяснить то, что произошло, таким путем, чтобы они могли понять? Итак, мы читаем в первых стихах 11 главы Деяний святых апостолов. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что и язычники приняли Слово Божие». Новости даже в те дни путешествовали быстро. Перед тем, как Петр прибыл в Иерусалим, новость достигла церковных руководителей о том, что произошло в Кесарии, и церковь готова была бороться с Петром по этому делу. Его обвиняли за то, что он пошел в дом язычника, даже в дом римского сотника, и кушал в том доме. Для нас кажется сегодня, что отношение церкви в Иерусалиме действительно было странным. Господь Иисус дал инструкции своим апостолам относительно своей цели, но они не вразумели важности ее. Таким образом, вместо того, чтобы радоваться тому, что Бог совершил, верующие сильно противились действиям Петра. Ропот возникал прежде в жизни верующей общины, но в этом случае появился партийный дух впервые. Дух разделения действовал. Нужно помнить, что церковь верующих в Иерусалиме состояла из двух классов иудеев. С одной стороны были эллинисты или иудеи, которые приняли греческую культуру по причине их прежней жизни вне группы иудеев. Тогда там были иудеи из фарисейских или больше палестинских иудеев. Мы узнаем, что из фарисеев много священников поверили Евангелию, оставаясь ревнителями закона. Этот класс особенно продолжал считать язычников нечистыми, и как такие язычники могли быть спасены только через подчинение обряду обрезания и строгому послушанию закона. Это был спор, который не утих быстро, не отношение, которое легко изменилось. Это было отношение, которое характеризовало их на протяжении столетий. Апостол Петр сознавал свою обязанность наставить, а также информировать церковь в Иерусалиме, что он был руководим Богом сделать то, что он сделал. Детали, предоставленные нам в Деянии святых апостолов, в 11 главе с 11 по 18 стих является повторением того, что записано в 10 главе Деяний святых апостолов. Из Деяний святых апостолов 15 главы 5 стиха мы замечаем, что дух разногласия не был устранен свидетельством Петра, как представлено в 11 главе Деяния святых апостолов. Обратите внимание на слова 15 главы 5 стиха. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. И так даже позже было найдено необходимым искренно рассмотреть, должны ли или не должны язычники быть связаны обрядами и законом иудеев. Очевидно из Писания, что это отношение сильно укрепилось в умах и сердцах многих верующих в Иерусалиме. Поэтому интересно и полезно отметить ответ Петра, данный в 11 главе Деяний святых апостолов. Он не ссылается на свое апостольское положение. Очевидно, он не предает дело в руки других апостолов в Иерусалиме. Он просто повторил свое переживание, как брат во Христе и как вестник Господний. Не было надменности повествования Петра в Божьем отношении с ним и через него с Корнилием. Не было проявлено хвастовства в повествовании, что произошло в Кесарии. Наоборот, смирение Петра можно видеть в простой фразе. «То, кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Такое переживание, которое имел Петр, могло послужить для его похвалы, но оно действительно смирило человека, когда он сознавал величайшую цель для человечества. Сделанное утверждение, возможно, заверенное шестью сопровождающими Петра во время посещения дома Корнилия, и видимая благосклонность и смирение, с которой свидетельствовал Петр, имели свой эффект на верующих в Иерусалиме. Мы узнаем, выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Мы можем только представить себе, что могло произойти в тот день, когда Петр стоял перед верующими, если бы Петр был воинствующим в своем отношении, в своей защите. Но смиренное отношение Петра сломило препятствие, и его ясное повествование о Божьем сношении с ним были преодолены. С благодарностью верующие, эллинисты и верующие из фарисеев радовались в том, что Бог совершил. Положение было облегчено, возможный разрыв единства предотвращен, и Бог был прославлен. Христианские руководители постоянно должны сознавать нужду в мудрости, стоя пред деликатными обстоятельствами жизни церкви. Единство может быть нарушено со стороны руководителей, которые не поступают смиренно с другими в вопросах вероучения или поведения. Имеются верующие, которые имеют тенденцию к определенному виду поведения и готовы порицать тех, которые не согласуют так свою жизнь. Священное Писание ясно представляет некоторые истины, которые Дитя Божие должно исполнять. Апостол Павел приступает к этому делу следующим образом. «Но истинною любовью все возвращайте в того, который есть глава Христос». В другом месте Павел свидетельствует. Как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Смирение не было сильным качеством в ранней жизни апостола Петра. Но когда он писал свое послание, мы замечаем его ударение на дух смирения. «И не господствуйте над наследием Божиим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же повинуясь друг другу, облегшись смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Во втором стихе той же главы Петр написал: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая над ним непринужденно, но охотно и благоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Петр поступал таким образом, когда говорил с верующими в Иерусалиме относительно своего посещения дома Корнилия. Конечно, однако, в жизни церкви даже до этого времени свидетельство Петра было скоро забыто, и таким образом из обрезанных стали сильной фракцией в жизни церкви. Аминь.